Беседа с Пенни очень огорчила его. Вид лорда Эмсворта еще больше. Прислуживая за обедом, Бирдж понимал, что не только хлеб, но и все блюда обращаются для него в пепел. Мистер Галахат и тот был невесел, а Моди, которая бы внесла какую-то радость, уехала в Матчингем. И единственным утешением была болезнь леди Констанс. Она заразилась от брата и лежала в постели. Бирдж наполнил еще один бокал, третий. Портвейн был старый, прекрасный. Казалось бы, пляши вокруг комнаты, разбрасывая розы. Но нет, проку было не больше, чем от ячменной воды. Он думал над тем, где найти отраду, если портвейн не помогает. Как вдруг увидел, что уединение его нарушено. В комнату входил Галли, и на его выразительном лице дворецкий увидел что-то вроде надежды. И не ошибся. Весь день, особенно обед, Галли посвятил проблемам, которые встали перед небольшой группой мыслителей. Мозг его был натренирован долгим общением с членами клуба «Пеликан», а это немало. То, что Бирдж принял за печаль, на самом деле было мыслью. Теперь она принесла плоды. «Выпиваем?» — спросил Галли, косясь на графин. «Налейте мне». «О, Господи! Да это урожай 98-го года!» «Хорошо живете, Бирдж? А почему бы вам и не жить хорошо? Сотни раз я говорил, что равного вам нет. Описывая вас, я обычно употребляю прилагательные «стойкий» и «верный». Если меня спрашивают, я говорю...» «Что я говорю?» «Да, Бирдж никогда не откажет другу. Он пойдет в огонь и в воду, он...» «Нельзя сказать, что Бирдж побледнел. Такие лица...» Цвета вишни бледнеть не могут, скажем иначе. На гостя он смотрел точно так, как ягненок из Шопенгауэра смотрит на мясника. Еще что-нибудь, мистер Галахат, едва проговорила. Галли сердечно рассмеялся. Ну что вы, разве что, сэр. Можно поймать бурбона и пытать, чтобы выдал, где императрица. Как? Готовы? Нет, сэр. Запереть его в холодном подвале? Нет, сэр. Простите. Ваше дело, дорогой. У каждого свои вкусы. Придумаем еще что-нибудь. А, вот. Моди действительно выходит за молодого Парслоу. Да, сэр. Он ее любит. По ее словам, очень любит, сэр. Тогда ее слово для него закон... Вероятно, мистер Галахат. Ну что ж, все просто. Пусть выведает у него, где наша свинья, если захочет, сможет. Вспомните Самсона и Далилу, вспомните. Мы не знаем, какие примеры привел бы Галахат, ибо раздался звонок, а телефон, аппарат вредоносный, может затворить уста самому отъявленному златоусту. Бич подпрыгнул, опустился на пол и взял трубку. «Бландингский замок», — сказал он, — «у телефона дворецкий лорд Эм...» «О, добрый вечер, сэр». «Да, сэр. Хорошо, сэр». «Это мистер Вейл, мистер Галахат. Он просит передать мисс Доналсон, что уезжает из герба». «Дайте-ка трубку», — резко сказал Галли. «Уже отбой, сэр». «А где этот Вейл? Куда он приезжает?» Бич подошел к столу и дрожащей рукой наполнил четвертый стакан. «Он снял коттедж, сэр». «Да?» «Где же? Какой коттедж?» Бирдж выпил. Глаза у него совершенно вылезли. «Солнечный склон, сэр!» — с трудом проговорил он. Глава 9. Клуб «Пеликан» тренирует своих сынов. Посещая его год за годом, каждую субботу человек закаляется, и почти ничто не может поразить его. Галли вздрогнул. «Да, но член Атениума просто ударился по головой о потолок. Когда он заговорил, голос его был спокоен. Пеликан бы им гордился. Вы шутите, Бирдж?» «Нет, сэр». «Солнечный склон?» «Да, сэр». «Едет туда?» «Вот именно, сэр». «А там...» Галли умолк и протер монокль. «Нехорошо, Бирдж. Ужасно, сэр». Галли кивнул. Он умел смотреть фактам в лицо. «Да, хуже некуда. Кризис настал. Жерри писателя, все мы их знаем, неуравновешенны, ненадежны, неразумны, поэтому я не включаю.